Иисусом. Вечно я буду в сладком общении с Ним. Двери радостно скажут: войди. Все это будет. Твердо я верю. Но это лишь впереди. А пока живу я в мире странника. С небом связаны мои желания, с небом связана моя судьба.